но и защищая юношу. Последний, наконец, завершил приготовление. Тлеющая аура. Позади воспарили эфирные сферы, которые начали бешено вырабатывать энергию, сжигаемую и усваиваемую колодцем четырех горнов. 30% от одного и столько же от другого искусственного источника позволили юноше увеличить запас сил более чем в полтора раза, ведь они оба обладали развитием стадии накопления. Вложив огромное количество уплотненной ауры в натяжение тетивы толщиной с указательный палец, Рагни произвело выстрел. На чудовищной скорости, доведенная до полной прозрачности стрела, унеслась к синей горе, а дальше произошло немыслимое. Минуя защитников, не заметивших угрозы из-за ослепительного света рукотворного фонаря, полутораметровый снаряд разнес череп одной из маток. Бесы синего пламени завопили от боли и отчаяния, так как они все имели ментальную связь с хозяйками улья, но на этом проблемы для пламенных тварей не закончились. Взрыв огромного тела уничтожил часть синей горы и более двух сотен миньонов, окружавших королеву. Все-таки, невосприимчивость бесов к огню не спасала от ударной волны. «Разве я не великолепен?» Вопрос Рагни как таковым и называть никто не мог, ведь он подразумевал собой уже известный ответ, но мастера не возражали. Напротив, гордые воины великого дома сияющими глазами взирали на юного героя, поражаясь его смекалке и боевым навыкам. В противовес восхищению членов великого дома, бесы синего пламени воспылали невиданной яростью к убийце королевы. Они не видели, кто именно выпустил стрелу, но местоположение ненавистника раскрывала солнечная лампа. После оглушительного вопля оставшихся маток, монстры разделились на два лагеря. Первые продолжили сражаться с каменными Аддур, которых осталось не более полусотни, а вторые понеслись к смертоносному свету. «Хотите моей крови? Я в вашем распоряжении». В мгновение ока, создав вторую стрелу, Рагни нацелился на другую королеву. Он не опасался неожиданного нападения синих тварей, так как после убийства матки, мастера Биофис усилили защиту юного владыки Лука. Пен. Громкий звук спущенной тетивы не успел достичь монстров, когда прозрачная стрела из белого титаниума добралась до очередной матки. Тем не менее, на сей раз твари подготовились, перед тремя королевами на пути солнечных лучей выстроились десятки воинов-бесов, которые служили живым щитом. Стрела, переполненная энергией, прошивала одну тушу за другой, лишая жизни, или тяжело раня зверодемонов, однако до королевы она так и не добралась. Когда результат не оправдал ожиданий, сердца мастеров ушли в пятки. Они не поддавались страху, как простые смертные, но все же не могли избежать хладных тисков, сжавших их трепещущие души. «Думаете, меня это остановит?» Повалив массивный лук на себя и припав на одно колено, Рагни наложил очередную прозрачную стрелу, которая чем-то отличалась от двух предыдущих. Оперение и наконечник имели слегка загнутую вниз форму. Немногие из тех, кто следил за очередным выстрелом, правильно интерпретировали значение метаморфозы снаряда, впрочем, даже они относились к задумке юноши скептически. «Вот вам подарочек». Отпустив тетиву, Рагни с ухмылкой на лице проследил за стрелой, взлетевшей практически вертикально вверх. Обычная для лучников траектория полета предполагала дугообразную форму, но в случае с мастерами дела обстояли немного иначе. Они могли запускать стрелы по прямой из-за чудовищной энергии, вложенной в выстрел. Сейчас же происходило нечто полностью противоположное. Несмотря на возможность бить прямо и сильно, Рагни запустил стрелу высокой дугой, которая после полета по траектории петли окончилась смертельно тихим падением снаряда прямо в голову твари. Пробив макушку и выйдя из грудной клетки, стрела стала причиной мгновенной гибели, что лишило бесов синего пламени еще одной королевы. Деморализация и разрыв ментального канала, по которому поступали приказы, пагубно повлияли на мощь зверодемонов. Их атаки стали медлительными и слабыми, будто потеряли свирепость и кровожадность, а такой настрой на поля боя не мог закончиться ничем хорошим. Мастера вместе с каменными от дурни преминули воспользоваться слабостью противников и увеличили напор до предела. Воины Бефис пошли в атаку, а Рогне, заметивший, как бесы синего пламени забираются прямо на королев, создавая непроницаемый купол из плоти и интенсивного огня, раскрошил в руках лук, который спустя секунду преобразился в изогнутый меч, ятаган. Защита от стрел вас не спасет. Глава 52. Бойня. Когда Рогни взялся за оружие ближнего боя, мастера перестали надеяться на очередное чудо. Впрочем, совершенного юноши с запасом хватало, чтобы считать его крайне неординарным повелителем ауры. «Не дайте никому приблизиться к нашим гостям». Ценность Рогни в глазах наследников выросла всего за пару минут до непомерных величин. Поэтому они отдали приказ сильнейшим мастерам защищать его, сами же молодые господа без тени сомнения ринулись в бой. Бефис, великий дом повелителей земной стихии, славился стойкими воинами, которые сражались на передовой, не зная устали, поэтому лобовая стычка сыграла только на руку. Бесы синего пламени, утратившие половину боевой мощи, уже не представляли угрозы для пиковых мастеров, особенно это касалось собирателей и рабочих. Строй мастеров, словно нож сквозь масло, прорезал волны монстров одну за другой, превращая их в куски расплющенной плоти, взрывающейся практически сразу после попадания в неумолимый каменный пресс. А ну разошлись. Вставшие на защиту Рогни мастера оказались бесцеремонно выпнуты с занятых постов самим объектом охраны. Ничего не понимающие лица практиков вскоре исказились в ужасе. Разогнавшись, юноша со стеклянным мечом наперевес влетел в гущу битвы, за пределы досягаемости воинов Бефис. Он в одиночку окунулся в море синего пламени, острых зубов и когтей, что даже для пикового мастера стало бы околосмертельным испытанием. Но вопреки ожиданиям, Рогни не погиб спустя жалкие секунды. Накинувшиеся с разных сторон бесы, из конечностей поливающие высокоинтенсивным пламенем, оказались беспомощны перед белым клинком. Рваные и непредсказуемые движения проносили тело юноши сквозь атаки монстров без единой царапины или опалины, а удары ятаганом, скользящие по широкой дуге, порой даже по кругу, разрубали сразу нескольких бесов за раз. Словно танцуя в объятиях ревущего огня, юноша сам превратился в часть оплавляющих каменную насыпь завихрений, то пропадая, то появляясь в поля зрения мастеров. Да кто он такой? Обескураженная наследница Бефис расширившимися от ужаса глазами взирала на жуткую бойню. Как воин она восхищалась сильными практиками, но этот юноша вел себя как маньяк. С каждым взмахом поле битвы покидали все новые жизни монстров, а с каждой смертью улыбка на лице Рогни становилась все шире. Создавалось ощущение, будто вокруг не кипит бой, а в самом разгаре шутовское представление, но ведь нет. Кровь и кишки, разрубленные кости и отлетающие конечности, все это смешалось с тошнотворным запахом серы и бесконечной чередой взрывов, от которых под ушами Рогни, да и всех остальных мастеров, давно появились вялые дорожки. Разве мог нормальный человек получать удовольствие от такого? Определенно нет, и все же. Идите все ко мне. Упоенный смертями Рогни издал рев, сотрясший поля боя не хуже десятка взрывов. Но, несмотря на яростную провокацию, бесы не сделали и шага в его сторону. Напротив, они пятились назад, прижимая лысые хвосты к голым задницам. Ни одна разумная тварь сейчас не стала бы нападать на юношу, чьи глаза источали свет жажды убийства, который на мгновение высвободил истинную природу Варда. Словно под многотонным прессом все живые существа в радиусе нескольких сотен километров покачнулись и распластались на земле. Так же быстро, как появилось, угнетающее чувство отступило, освободив от оков удушения разумных, но никто так и не поднялся на ноги. Ошеломление от промораживающего кровь ощущения сохранилось в сердцах и фантомной болью проходилось по всему телу, пока очередной крик юноши не привел всех в чувство. «Если не идете ко мне, я сам доберусь до вас». Со скалом от уха до уха Рогни ринулся вперед, оставляя на растрескавшейся земле глубокие следы, и вскоре он добрался до самых глубин строя синих бесов. Глаза юноши игнорировали тех, кто не мог сражаться и тем самым утолить жажду битвы. Он наставлял позади вяло поднимающихся бесов, не обладающих достаточной мощью, и только стойких, сумевших оправиться после высвобождения природы Варда, Рагни награждал смертельным сиянием клинка. Не замедляясь и прорубая путь, фигура Рагни уже спустя несколько десятков секунд замаячила возле живых коконов, окруживших королев. «Чего вы ждете? Пока враг слаб, разобьем его!» Крик второго наследника Бяфис привел мастеров в чувство, после чего они со всем воодушевлением ломанулись следом за Рагни, клином расчищая смыкающиеся ряды бесов синего пламени. Каменные Аддур также не дремали, их несокрушимая сила духа позволила раньше всех опомниться и переломить ход сражения. Теперь уже меньшинство брало верх над тысячами горящих тварей, лишившихся силы и ловкости. «Ну же, хватит прятаться! Дайте мне достойный бой!» Словно безумец набрасываясь на кокон, от которого его то и дело отбрасывали огненные шары и нападки воинов-бесов, Рагни заставлял монстров дрожать в ужасе. Никогда они еще не сталкивались с кем-то столь пугающим и неистовым, но именно этот страх и полная сосредоточенность на одном противнике стали роковыми ошибками. Подобравшиеся слишком близко каменные Аддур с легкостью разбросали живые купола булавовидными хвостами, после чего дело дошло до перепуганных королев. Игнорируя страх смерти, два здоровенных монстра протаранили владычицу Улья, а уже спустя мгновение тела Аддур раздулись, словно оранжевые шары, высвободив невообразимую силу взрыва. Пусть огонь, сконцентрированный в зловонных камнях, не страшил королев, каменные осколки, похожие на крошечные метеоры, сделали свое дело. Они проделали десятки дыр в громоздких синих телах, заставив тех издать предсмертный вопль и взорваться. Заигрался я, чутко. Приземлившись на четвереньки после продолжительного полета назад, Рагни взглянул на бедро, от которого горящий осколок отодрал кусок плоти. Юноша поморщился, но вскоре отрешился от боли, полностью сосредоточившись на окружении, которое начало стремительно меняться. Более тысячи оставшихся в живых бесов неожиданно превратились в столбы синего пламени, которые спустя несколько секунд горения растворялись в воздухе, оставляя в качестве напоминания о существовании оплавленные ямы. Смерть всех королев означала смерть роя, однако битва на этом не закончилась. Глава 53. Право на месть. Желтые глаза 15 каменных Аддур, выживших в сумасшедшей бойне, остановились на потрепанных мастерах. Они не сделали ни шага в их сторону, но враждебность ощущалась даже кожей. Стоя напротив одного из них, Рагни не отступил, но и не напал. Глаза в глаза монстр и человек смотрели друг на друга в течение долгой минуты, за которую напряжение в рядах воинов Бяфис достигло пика. В какой-то момент юноша ухмыльнулся. «Так вы все поняли». Обернувшись к повелителям стихийной ауры, Рагни произнес: «Те, кто принял решение использовать детеныша Аддур для провокации, кто отдал приказ о запуске катапульты, и управлявший ею тоже, выйдите вперед». Властный тон какого-то юнца попросту не мог заставить повиноваться практиков великого дома, тем более один из призываемых являлся старшим наследником, но в противовес логике, после недолгих переглядываний, вышли все, кого он назвал. Мастера не знали, что послужило причиной недавнего всплеска ужасающей жажды убийства, однако единственный, кто никак не отреагировал на нее, Рагни. Нетрудно предположить, что именно он – источник всепоражающего воздействия, ведь если исключить возраст, феноменальные боевые способности и уплотненная аура уже характеризовали юношу как нечто за пределами понимания. Что им нужно от нас? Высоколобый, забыв о неприязни к Рагни, говорил учтиво и уважительно, не настолько он сошел с ума, чтобы провоцировать безумного маньяка. А сам как думаешь? Оглядев пиковых мастеров стадии высвобождения и наследника великого дома, юноша оскалился. Месть. Интеллект сильных зверодемонов ничуть не уступает человеческому, порой даже превосходит. Неудивительно, что они раскрыли ваш план после того, как увидели армию Бяфис. Удивление, проступившее на лицах практиков, свидетельствовало вовсе не о том, что они узнали ошеломляющий факт о зверодемонах, просто поведение Рогни выбивало из колеи. Месть. Тогда зачем нам вообще выходить? Воинов дома более чем достаточно, чтобы справиться с оставшимися от дур. Что творится в твоей голове? Похожие мысли обуяли возмущенных представителей Бефис, но никто не высказался вслух. В то же время Рогни едва сдерживал презрительный плевок в сторону мастеров. Разумеется, он заметил всеобщее недовольство, но для воина Варда абсурдное на первый взгляд поведение являлось святым долгом. У нашего племени не так много обычаев, на самом деле всего три. Не посрами достоинство воина, презирай страх и слабость, а последнее, если у кого-то есть право на месть, предоставь один шанс свершить ее. Руководствуясь последним принципом, Рогни дал шанс Кассандре отомстить, но так как она не справилась за одну попытку, больше не оставалось причин потакать наглой девчонке. Сейчас происходило то же самое, ненависть и жажда мести буквально сочились из желтых глаз монстров, поэтому Рогни не мог сделать вид, что ничего не заметил. «Я не имею отношения к убийству маленького монстра, но у меня был шанс остановить запуск катапульты, поэтому можете сразиться и со мной. Приму бой с радостью и удовольствием». Проведя рукой по стеклянному клинку, Рогни снял с него слой запекшейся синей крови, демонстрируя решимость биться, и монстры приняли этот бой. С ревом твари понеслись на Рогни, а также тех, кто вышел из строя. Правильный выбор. Если бы испугались, перерезал бы как скот, но теперь вы уйдете достойно, лицом к лицу с великим воином Варда. Чертов безумец, из-за тебя мы чуть не померли. Стоя у трупа каменного гиганта, высоколобый проклинал Рогни, который уже начал сбор душ с поля боя, ведь он самым первым справился с противником. Хватит бубнить под нос, если недоволен, иди и скажи это ему в лицо. Наследница Бефис подошла к старшему брату, чтобы перевязать раненую руку, в то время как другие мастера, участвовавшие в последней битве, также получали первую помощь от товарищей. Все они справились с ранеными монстрами, чья каменная плоть не защитила от мощи стихийных навыков. «Я едва пережил битву с Аддур, хватит с меня приключений». Высоколобый уже принял тот факт, что до Рогни ему не добраться, впрочем, это не особо печалило наследника. Спустя практически час, за который треклятый безумец собрал абсолютно все неразвеявшиеся души монстров в аметистовый артефакт хранения, предоставленный вторым братом, а также изъял зловонные камни из трупов Аддур, мастера достаточно восстановились для возвращения домой. Когда Рогни, напяливший одежду одного из мертвых практиков, подошел к ним, то тут же оказался подхвачен под локоток наследницы и уведен в наспех разбитую палатку, где уже сидели двое ее братьев. «Прости за грубость, мы не знали, что встретили великого мастера. Позволь представиться и исправить досадное упущение. Мои братья, Келис и Карел Бефис, а я, Келин, также Бефис». От такого разнообразия имен у Рогни скривилось лицо, как после пробы квашеных листьев амры. «Не скажу, что мне интересны ваши имена, но в благодарность за артефакт все же проявлю учтивость. Рогни из зала Фиссы. Итак, что вам от меня нужно? Не из-за знакомства же вы поставили звуковой барьер». Глава 54. «Убей для нас. Убей для нас троих мастеров». Стоило Карелу, второму наследнику дома Бефис, открыть рот, как обескураженные взгляды брата и сестры раскаленными прутьями вонзились в него. В немых воплях родственников читалось: «Ты что, идиот? Господин, мой брат слишком прямолинеен. Надеюсь, это предложение не оскорбило вас». Несмотря на возмущение поведением Карела, Хилис решил продолжить прощупывать почву вопросом: «С чего бы мне оскорбляться? Племя Варда, не добытчики и не ремесленники, наша стезя, война, во всех ее проявлениях. Пусть для тайных операций мы не подходим, но если нужно кого-то убить, мне нравится, что он говорит по делу, вопрос в другом, сможете ли вы расплатиться?» Раз уж дело не могут завершить даже наследники великого дома, простым его назвать никак нельзя, а стоимость подобной операции исчисляется вовсе не золотыми. Облегчение на лицах наследников не укрылось от взора Рогне. Они явно надеялись на помощь таинственного гостя больше, чем тот мог себе представить. «Выслушайте нас, господин, а после, решите, согласны ли, и сами назначьте цену. Обещаю, мы сделаем все, чтобы удовлетворить ваши требования. Похоже, дело действительно важное». Собравшись с духом, высоколобый тихим голосом начал: «Вам должно быть известно, что великий дом Бефис возглавляет наш прадедушка, комрад Бефис, и он находится на грани прорыва к стадии преобразования». Задумчиво кивнув, Рогни продолжил слушать с серьезным видом, сам при этом находясь в легком замешательстве. «Откуда мне, по-твоему, знать, кто там правит мелким домишкой, и уж тем более на какой стадии развития он находится? Три великих дома не хотят нашего возвышения, они прислали по наблюдателю, пиковому мастеру стадии высвобождения, под предлогом помощи в патрулировании грохочущих земель. На самом деле они постоянно караулят прадедушку, чтобы в случае начала прорыва вмешаться и не дать пробиться к стадии преобразования. Из-за того, что великие дома сговорились, мы не можем просто выдворить их, ведь тогда начнется полномасштабная война. Ты не член дома Бефис, поэтому если убьешь наблюдателей, последствий удастся избежать». Не дослушав, Рогни рассмеялся. «Хотите, чтобы я устранил мастеров в вашем доме? Ответственность за гостей несут хозяева, неважно, кто именно отнял жизнь, и в итоге война все равно начнется. Даже ребенок поймет, что к чему, немного поразмыслив. Неужели вы собираетесь отбрехаться от великих домов моим статусом ученика зала Фессы?» Даже будучи далеким от идейности здравого смысла, Рогни отмел идиотское предложение прочь. Он не волновался о последствиях для дома Бефис, выкапывая им могилу убийством наблюдателей, но за глупым обоснованием безнаказанности найма могли скрываться серьезные последствия. Вряд ли наследники настолько недалеки, чтобы не понимать очевидных вещей. Хотят меня подставить или загнать в ловушку. Если да, то как? Мы подумали об этом, ваш статус ученика зала Фессы действительно поможет, но не в оправданиях, а для временного сдерживания, за которое прадедушка сможет пробиться к следующей стадии. Что касается ответственности за убийство мастеров, этого избежать намного проще. Наблюдатели не приняли статус гостей, так как он подразумевает некоторые ограничения, например, запрет на посещение личных покоев главы, усыпальницы героев и других священных мест Бефис. Так как они не наши гости, а представители других великих домов, в случае смерти не от рук воинов Бефис ответственность лежит только на них. Нарушить законы мастеров, чтобы безосновательно ополчиться против нас, великие дома не посмеют, ведь каждый дом взаимоподавляет друг друга, в том числе благодаря древним правилам. Они сдерживают от дележки территорий, шахт и других ценностей, которые камнем преткновения встали в интересах всех нас. Если порядок рухнет, это приведет не к локальным стычкам, а к полномасштабной, мировой войне. Руководствуясь здравомыслием глав и твоим статусом ученика зала Фессы, мы выиграем время, пока Академия не даст согласия на твою поимку. Взгляд Рогни мгновенно похолодел, отчего старший наследник поспешил выставить вперед руки. «Мы не хотим навредить вам. Когда прадедушка возвысится, никто, кроме исчезнувшей Иссы, не сможет противиться дому Бефис, и тогда, помимо награды за убийство, вы получите огромную выгоду. Прежде чем предлагать, мы хорошо все обдумали. Господин обладает уникальной аурой белого титаниума, пусть наши мастера и используют в основном черный камень, природа у нас одна. Дом Бефис ни за что не навредит такому талантливому практику, если вы присоединитесь к нам. Подумайте, какие перспективы откроет это сотрудничество. Четвертая стадия развития прадедушки позволит получить доступ к знаниям мира шестого порядка и возможность отправить туда на тренировки выдающихся молодых практиков, а ведь вы один из них. Вопреки воодушевленным речам Килиса, Рагни оставался спокойным, его мимика не выдавала даже крошечного проявления интереса. «Я и сам смогу попасть в мир шестого порядка, но если подумать, лучше отправляться туда с прикрытием. Неизвестно, какие условия существования на ближайшей планете более высокого уровня и с кем придется иметь дело. К тому же выгода от сотрудничества с Бефис действительно есть. Риск велик, но если вы выполните парочку моих условий, конечно, сделаем все, что в наших силах». Наследники вскочили с насиженных мест. 1000 душ зверодемонов, не ниже второго ранга, 1 тонна белого титаниума, и помощь лучшего мастера-кузнеца дома Бефис в кое-каком деле. Повелители земли как никто другие соответствовали критериям Рагне, так как именно они развивали искусство ковки и добывали немало минералов из горных пород. По крайней мере, таковыми их представлял Рагне, а ответ наследников только подтвердил сложившееся мнение. Хоть цена и высока, дом Бефис готов ее заплатить. Как только вернемся, вы получите половину награды, а оставшуюся часть отдадим после смерти этих ублюдков. Глава 55. Я не расслышал приветствий. Раскинувшийся на десятки километров каменный купол, по которому пробегали угловатые линии, предстал перед группой мастеров из Великого Дома спустя 5 часов пешего пути. Город Кинокрит, обитель Бефис, располагался неподалеку от грохочущих земель, благодаря чему Рагни все же сумел сохранить спокойствие в бесконечной череде льстивых изречений, как наследников, так и других практиков. Из-за того, что Кинокрит построили вблизи десятков действующих вулканов, пришлось оградить его куполом, который защищает от пепельного дождя и вредоносных газов. «Не беспокойтесь, господин, вам понравится внутри». Заметив, что Рагни удивленно разглядывает чудо архитектурной мысли, наследница Бефис решила ввести его в курс дела, однако столь простые выводы он давно сделал сам. То, что привлекло интерес юноши, находилось на поверхности купола, угловатые линии, на первый взгляд не обремененные практической пользой, источали слабое веяние ауры стихийного происхождения. Подавление сейсмической активности, создание кинетической оболочки и телепортация. Поверхностно, но Рагни разбирался в искусстве создания магических формаций, и это позволило понять, какими свойствами наделяют линии купол, а точнее город. Если существует возможность телепортации, значит, у дома Бефис имеется колоссальный источник энергии, способный обеспечить питание столь затратной формации. Вскоре Рагни отстранился от изучения линий, пусть источник энергии и мог пригодиться в будущем, прямо сейчас претендовать на него не стоило. Вы уверены, что нам нужно идти туда? Подобравшись максимально близко, Акана, следовавшая позади юноши, едва слышным шепотом поделилась переживаниями. Она не понимала, зачем благодетель торопится на свидание с Костлявой, ведь великие дома разыскивали его. Да, обнаружить газ могли только представители великого дома Хаук, однако входить в Кинокрит означало самолично явиться в логово сытого хищника, в надежде, что тот не проголодается. Хвати волноваться по пустякам, разве мы живы не благодаря моим навыкам и смекалке? От ответа Рагни Акана чуть было не свалилась в обморок. Только из-за тебя мы и оказывались в опасности. Погладив по головке возмущенную девушку, юноша продолжил путь. Его не обременяли тревоги, которые терзали Акану, но обеспокоенность все же присутствовала. Исключать возможность того, что члены дома Бефис после убийства наблюдателей свесит на исполнителя всех собак и похоронит для успокоения других фракций, не следовало, но один фактор спасал положение. Великим домам не составит труда прислать другую делегацию, даже если количество наблюдателей не должно превышать установленные пределы. Бефис ничего не смогут с ними сделать без меня, и пока глава дома не прорвался, я в безопасности. Время, вот что необходимо для снятия ограничений синего кристалла, и когда оковы падут, уже никакие обстоятельства в мире седьмого порядка не заставят волноваться. Стоило подумать об этом, как монолитный купол, к которому вплотную подошли мастера Бефис, вздрогнул, а спустя мгновение впереди раскрылись гигантские врата, из которых ломанулись лучи ослепительного света. Зажмурившись, Акана инстинктивно схватилась за одеяние благодетеля, в то время как последний, не останавливаясь, шел вперед. Его не могла ослепить такая ничтожная вспышка. Кажущиеся невыносимо яркими лучи на самом деле просто контрастировали с теми, что снаружи из-за пепельных облаков, застлавших небеса, поэтому глаза прибывших и не смогли сразу же адаптироваться. Помимо теплых лучей, исходящих от гигантской желтой сферы, подвешенной к высшей точке куполообразного потолка, на пришедших также обрушился шквал аплодисментов и фанфар. Игра трубачей, с криками восхищенных дев и юношей приветствовала героев, вернувшихся с великой битвы. Воины буквально утопали в лучах славы, что не могло не заставить возгордиться, а редких девушек-мастеров зардеться, в противовес, считанные единицы сохранили спокойствие. С величественными лицами и гордой походкой наследники следовали по идеально гладкой дороге, на которой не виднелось ни кладки, ни швов, словно та выточена из монолитного драгоценного камня. Помимо них еще один человек выглядел уверенно, Рагне, шедший рядом с молодыми господами великого дома, источал странное ощущение, будто монарх явил себя миру смертных. Без надменности и высокомерия, он просто шествовал вперед, но почему-то у разумных, от взгляда на незнакомца спирало дыхание. Остаться невозмутимым под таким давлением непросто, кто бы, что ни говорил, а всеобъемлющая слава воздействует на человека ничуть не слабее ужаса войны, к такому просто нельзя оставаться равнодушным, но можно привыкнуть. Родословная господина определенно не уступает нашей. Хелис, Карел, Келин, вы, наконец, вернулись. Я так рад, что с вами все в порядке. Навстречу мастерам выбежал широкоплечий старикан с бородой ниже колен. Он буквально подпрыгивал от радости, а добравшись до наследников, тут же сгреб их в охапку. Прадедушка, ты уже стар, не нужно так бегать. Глава дома Бефис не излучал мощной ауры. Напротив, он казался обычным человеком, но Рагни не обманывался первым впечатлением. Когда их взгляды встретились, старик попытался просканировать юнца, чему последний совершенно не сопротивлялся. «Позволь представить нашего друга, Рагни из залов Иссы. Он помог в борьбе против бесов синего пламени и спас многие жизни». Скромная оценка достижений ничуть не смутила Рагне, ведь он заметил троих великовозрастных мастеров, появившихся возле старика, словно призрачные тени. Так это они. Источая неуплотненную ауру стадии накопления, Рагне вскоре перестал представлять интерес для наблюдателей, зато старикашка с лихвой покрыл недостаток внимания. Друг, вот тогда, впервые мои правнуки нашли себе друга, ах, какое же радостное событие. Будем пить до утра. Юный друг, теперь город Кинокрит и твой дом тоже. Улыбнувшись в ответ на теплое приветствие, юноша со всей искренностью обратился к комраду. Уважаемый старший, спасибо, что приняли меня как гостя. Это действительно приятно. Скажите, а вот эти никчемные хорьки, что позади вас, они не мые. Им языки повырезали. Или задание по переноске говна во рту дали. Я что-то не расслышал их приветствий. Глава 56. А теперь начнем. Гробовая тишина воцарилась после слов юноши, и даже трубачи поутихли, забыв о своих непосредственных обязанностях создавать фоновый шум. Как ты нас назвал? Недоверчивым тоном, словно услышанное граничило с галлюцинацией, один из наблюдателей обратился к юноше, чем по-настоящему обрадовал наследников. Высоколобый на мгновение перевел взгляд на брата и сестру, выражением лица как бы говоря, «Ну а я о чем твердил? Зачем вообще планировать провокацию, когда этот парень само ее воплощение?» Тем временем глава дома Бефис, взглянув на правнуков, кажется, что-то понял, но все же решил вмешаться. «Юный друг, эти уважаемые, представители трех великих домов, и они, так безмолвные крысята не из воинов Бефис, тем паче, в мире мастеров, Даже если ты силен, элементарные нормы этикета нужно соблюдать. То, что вы из великих домов, не дает права вести себя надменно. Ладно, раз уж я и сам в гостях, поступлю благоразумно, извинитесь, назовите свои имена, и поприветствуйте меня должным образом. И давайте без фокусов. Судя по ауре, вы, всего лишь воины первой, ну максимум второй стадии, ведь не пристало истинному мастеру смущаться собственной силы, скрывая ее, если та велика. Глава Камрад, разумеется, исключение, все же о его могуществе знают все. Поведение Рагни становилось все более возмутительным, а его речи о манерах ничуть не сочетались с действиями. Никто из мастеров не пытался вмешаться в происходящее, так как их уже проинформировали наследники, а старый глава уже не мог ничего сделать. Оскорбив представителей великого дома, мальчик подписал себе смертный приговор. Грубость и невежество. Ты хоть знаешь, с кем сейчас разговариваешь? Налившимися кровью глазами один из мастеров уставился на юношу, но пока он не выпускал ауру, чтобы не спугнуть наглеца и в полной мере насладиться страданиями ублюдка. Грубость. Невежество. Я скажу тебе, что на самом деле грубо и невежественно. Вплотную подойдя к впереди стоящему мастеру, Рагни навис над ним, благодаря тому, что родословная Варда не обделила пятого сына главы высоким ростом. Грубо, смотреть мне в глаза без страха. Невежественно, не опускать голову, когда я стою перед вами. Знаю ли, с кем разговариваю? А вы, ошметки петушиного дерьма, знаете? Если нет, внимайте. Я, один из самых талантливых учеников четвертого потока в залах Иссы, обо мне знают все в горле Варинфилл. Теперь понимаете, с кем связались. К сожалению, уже слишком поздно, я вызываю вас на бой, всех троих по очереди. Сначала разберусь с представителем дома Хаук, есть же такой среди вас. Слышал, вы занимаетесь разведением вонючих газов, действительно, мастерство из заднего прохода. Не хочу, в какой-то момент почуять запах обделавшегося газодела. Слова мальчишки окончательно убедили тех, рядовых последователей и главу дома в том, что ему не жить. Хвастать перед высшими мастерами своим ничтожным статусом и незначительной силой. Действительно глупец. Тяжело вздохнув, Камрад отошел в сторону, он не хотел затевать конфликт с другими домами, поэтому собирался позволить случиться трагедии. Гаденыш, хочешь бросить нам вызов? Хорошо, мы принимаем его. Я, так называемый мастер заднего прохода из дома Хаук, покажу тебе, что значит истинная боль. Когда кожа слезет с плоти, а плоть с костей, посмотрим, как ты себя поведешь. Старик в белых одеяниях с пурпурными цветками на рукавах и вороте подскочил к Рагне. Не излучая ни малейших колебаний ауры, он в одно мгновение схватил юношу за горло и только после того, как поднял его трепыхающееся тело над землей, высвободил мощь колодца.